Глава 34. О, да! Влетел в дом Танис. Как же я устал топать по этим чертовым лесам! Спустя несколько недель пути мы наконец-то вернулись в Суру. Я тоже был рад, но вот с тем, что надо говорить, зайдя в дом, я с Танисом был не согласен. «Чур, я первый в ванную», — произнес я. Стоит отметить, что на обратном пути ночевали мы не на открытом воздухе, а в лаборатории, куда телепортировались вместо того, чтобы разбивать лагерь. Тем не менее, даже с удобной ночевкой дорога все равно напрягала. Долго, скучно и постоянно в напряжении. «Я второй», — тут же отреагировал Танис. «Но после меня», — произнес Гарано, проходя мимо него. «Второй после Гарано», — проворчал парень. Старика в команде все уважали, спорить с ним только я и мог. Естественно, сразу в ванную я не пошел, сначала заглянул к себе в комнату, где оставил вещмешок, скинул снаряжение и разделся. Выйдя в коридор, столкнулся с успевшим переодеться Танисом. «Только прошу, Дарий, не сиди там целый день», — обратился он ко мне. «Когда такое было?» — хмыкнул я. «Каждое, чтоб его утро», — ответил он раздраженно. «Каждое утро я сижу там целый день?» — улыбнулся я. «Ты меня понял», — произнес Танис, спускаясь вместе со мной по лестнице. «Не засиживайся в ванной. Нам тоже надо дорожную пыль смыть». «Да-да», — махнул я рукой. Спорить я с ним не стал, лень было, но справедливости ради я встаю самым первым, и, как правило, когда просыпается Танис, ванная свободна. А если и занята, то не мной. На самом деле Танис просто привык к тому, что происходило, когда я постоянную сонливость испытывал. В этот промежуток моей жизни, признаю, случалось всякое. Бывало, меня будить в ванной приходилось. После ванной вернулся в свою комнату и переоделся в домашнее, после чего сел разбирать добычу и чистить снаряжение. Дело привычное, да и добычи в этот раз было немного. Кое-что из лаборатории, кое-что с убитых по пути демонов, ну и растения, которые притаскивал Грек. В общем, с делами управился за пару часов, после чего спустился в гостиную, где, достав из комода книгу, принялся ждать остальных, чтобы уже всем вместе отправиться в таверну обедать. Большая таверна была забита до отказа, причиной чему был Арин. Арин — золотое ухо, который вновь посетил таверну. Правда, когда мы зашли, выступал его ученик. Не могу сказать, что он пел хуже, но его репертуар был как-то более приземленный. Вот и в этот раз, когда мы вошли в таверну, он пел про обычных легионеров. Причем не про их героизм в бою, а про службу. Месили грязь ногами, жрали похлебку, если та была, рвали жилы и не унывали. «Мы друг за друга держались, во тьме и шли на свет», — заканчивал он песню припевом. «Шли строго на свет». Вместе с нами за столом сидел и легион, который пришел чуть раньше и, обнаружив такое столпотворение, решил без затей занять место за нашим столом, который оставался пустым даже в такие дни. «Бодрый мотив», — произнес я, покачивая головой. «А у тебя как? Связался с Сантану?» «На удивление, да», — ответил он. «Не думал, что она так быстро ответит». «И?» — поторопил я его. «Дело в том, что зелье, которое выпил легион в столице, нифига не помогло, однако он впервые почувствовал свое проклятие. Раньше ничего подобного не было, он и про проклятие узнал только со слов магов, к которым обращался. А тут фиолетовая тьма, как он выразился, опутывающая его звезды». «Сказала, что ничем не может помочь», — пожал он плечами. «Вряд ли ты смог нормально объяснить», — попытался я его утешить. «Думаю, надо, чтобы она сама посмотрела». «Она смотрела», — хмыкнул он. «А сегодня сказала, что я просто повторяю то, что она и так знала». «Хм...» — отвел я взгляд, переведя его на свою тарелку. «Суп с копченостями сегодня». «Слушай, пришла мне в голову идея. А может, тебе звезды уничтожить?» посмотрел он на меня, как на идиота. «Чтобы я еще и магическим воином перестал быть? За что ты со мной так?» — усмехнулся он. «Ну...» — запнулся я, формируя мысль. «Ты ведь сам говорил, что проклятие опирается на твои звезды, формируя какую-то систему. Так уничтожь звезды!» «Иди нафиг с такими предложениями!» — дернул он плечом. «Даже если предположить, что это поможет, я... Никто не знает, как уничтожить последнюю звезду». «Вы так говорите, как будто это расплюнуть», — покачал головой Танис. «Если у вас как с кругами, то я сомневаюсь, что Легион переживет подобное. Переглянувшись с Легионом, пожал плечами. Не знаю, что там у вас, магов, а воины могут достаточно безболезненно уничтожить звезды, пояснил Танису Легион. Думаю, каждый магический воин примерно понимает, как это сделать. У нас это очевидно. Правда, есть проблема. Уничтожение звезды опирается на другую звезду, и когда ты доходишь до последней, пожал он плечами, никто не знает, как ее уничтожить. Опираться-то больше не на что. Зачем вам вообще подобные знания? Пробормотал Танис. Незачем, хмыкнул я. Как сказал Легион, это просто очевидно любому воину. Ну или станет очевидно, если он задумается. Такая вот энергетическая физиология у нас. Прошу прощения, отвлек нас от разговора Арин. Не помешаю? Не помешаешь, ответил я. Стул только найди. Стол наш никто не занимает, а вот количество стульев вечно плавает. От 5 до 8. В этот раз их было 6. А может и 5, не знаю. Легион мог свой где-то на стороне добыть. «Секунду», — произнес Арин, после чего метнулся к тому месту, где они с учеником выступали. «И еще раз прошу прощения», — вернулся он со своим стулом. «Да без проблем», — пожал я плечами. «Есть он не мешал, так что пофиг». «Я к вам, в общем-то, со старым вопросом», — достал он блокнот с пером. «Вы, ребята, опытные, только что из рейда, так что хотелось бы послушать, как все прошло. Если это возможно. Может, что-то интересное произошло?» Или узнали что-нибудь новенькое о прошлом империи?» «Гряк нашел себе кинжалы», — произнес гоблин, стоило Арину замолчать. «Теперь гряк еще круче». «По поводу кинжалов гоблина мы договорились о том, что нашли их в пещере возле скелета». «Ага, интересно», — кивнул Арин. «А где, если не секрет? И как?» «Просто в пещере», — махнул я гряку, — «рядом со скелетом. Лучше о другом поговорим». «Мы в рейде записи интересные нашли, правда, показать не можем, так как они рассыпались. Старые были. Но кое-что интересное все же смогли прочитать. Это оказался дневник пережившего падение столицы империи. Слышал когда-нибудь о главнокомандующем Турио?» промычал Арин. «Предшественник Роману?» «Он самый», — кивнул я. «Такой себе командующий, если подумать, но свою роль при осаде столицы он выполнил». «И в чем это выражается?» — спросил Арин. «Он до последнего уверял всех, что Третий Легион вот-вот придет на помощь», — ответил я. «Это, по-вашему, правильно?» — спросил Арин осторожно. «Люди», — качнул я головой. «В империи хватало людей с остальными яйцами, но обычный человек, зная, что все равно умрет, склонен опускать руки. А Турио не дал им этого сделать». Даже когда император сгорел, защищая ядро системы безопасности стен, даже когда архимаг Романо ценой жизни перекрыл главные ворота воронкой в ад, даже когда пал храм всех богов, легат империум пропретор Турио продолжал выполнять свой долг. Я не знаю, что там происходило в целом, но кое-какие детали поведать могу. И пусть мне неизвестно, когда и как умер Турио, пусть мои слова всего лишь выдумка, но Арин старик талантливый. Хочу, чтобы он написал песню о защитниках столицы. Пусть люди помнят о тех, кто стоял до конца. «Я в предвкушении, милорд», — произнес Арин с широко раскрытыми глазами. После обеда разделились. Я и Гарану отправились домой. Дан пошел навестить брата, а Грек с Танисом, которого гоблин минут 10 уговаривал сходить с ним, потопали к Дойери за кофе. Вернутся они не скоро, проверено. Все-таки Дойери ныне довольно занятой человек. Я удивляюсь, как они вообще умудряются его вылавливать и склонять к продаже кофейных зерен. На подходе к дому обнаружились двое мужчин, которые стояли возле нашей калитки. Может быть, я самоуверен, но то, что они ко мне, я понял еще, когда мы с Гарану повернули на свою улицу. То есть эту парочку мы увидели, но лиц еще не разглядели. А когда подошли ближе, любые другие варианты нахождения этих двоих возле нашего дома пропали. «Приветствую, ваше высочество», — поклонился Аспий Дир. «Барон?» «Добрый день, ваше высочество», — произнес его товарищ, видимо. «Барон Гарану?» Оба мужчины были одеты в гражданскую одежду, на обоих были штаны, рубашка и легкая куртка. Только если у сурового мужика Аспия цвет одежды был коричневым, то у второго мужчины, хотя скорее парня с внешностью разбивателя женских сердец, преобладал зеленый. А еще у незнакомца была занятная фигура. В целом он был не крупным, но плечи заметно широкие. Да и в целом, когда он поклонился, я слегка растерялся, так как пластика его движений была мне незнакома. Скажу иначе. Судя по ощущениям, у парня 6 звезд, при этом он не мечник. Удивил, остановился я рядом с ними. Все-таки решил уйти из легиона? Никак нет, ваше высочество, ответил Аспий. Я тут по приказу легата, вместе со своей манипулой. Даже так, удивился я, бросив взгляд на его спутника. И что за приказ? Уговорить вас вернуться в Атолу, ответил он, пожав плечами. Ну и обеспечить безопасность по пути. «Долго тебе здесь сидеть придется», — покачал я головой. «Не самый худший вариант, ваше высочество», — улыбнулся он криво. «Получается, тебя просто с глаз долой выслали?» — спросил я с усмешкой. «Скорее всего, ваше высочество», — ответил он уже серьезным тоном. Я определенно мозолил глаза начальству. «Что ж», — перевел я взгляд на второго мужчину, — «представь мне своего спутника». «Это Стан Юрис, ваше высочество», — ответил он, бросив на парня взгляд. 27 лет, наследник Юрисов. Его также отправили к вам с заданием, но отдельно от моей манипулы». «А как вы вместе тогда оказались?» — не понял я. «Когда пару недель путешествуешь с одним и тем же человеком, волей-неволей познакомишься», — улыбнулся он. «Это забавно, но о целях друг друга мы узнали только здесь, в Суре». «Приятно познакомиться, Юрис», — кивнул я парню. «Мне тоже, ваше высочество», — вновь поклонился он. «Я прибыл к вам по заданию...» «Давай не здесь», — поднял я руку. «Для начала надо в дом зайти». «Прошу прощения, ваше высочество», — приложил он ладонь к сердцу. Зайдя в дом, направились к столу в гостиной. Само собой, я предложил гостям чай, но они отказались, ссылаясь на недавний обед. «Ладно», — потянулся я, сидя на стуле. От Аспия банально избавились. Видимо, кто-то потребовал, чтобы меня вернули. Вот Неви и изобразил заботу. «А с каким заданием послали тебя?» «Я прибыл сюда по заданию главы рода и старейшины», — произнес он бодро. «Мне приказали всеми силами помогать вам и защищать барона Гарану». Последние слова парня сбили меня с толку. Я уж было начал подбирать слова, чтобы послать его куда подальше, но когда он сказал о защите Гарану, мысли застопорились. «Гарану? Не меня?» — уточнил я. «Все верно, ваше высочество», — кивнул он. «Отец сказал, что вас защитит барон, а я должен защищать его». «Да что там в Атоле происходит?» «А почему ты должен защищать Гарану, тебе сказали?» — спросил я. «Я не очень умный, ваше высочество», — ответил он, смущенно почесав затылок. «Даже если бы сказали, я бы не понял». «И вот как это понимать? Он реально не очень умный?» Или это такой способ маскировки? «Аспий», — посмотрел я на Центуриона. «Ты что-нибудь слышал об этом?» «О чем, ваше высочество?» — переспросил он удивленно. «Даже не знаю, не смог я сформулировать мысль. Может, в столице какие телодвижения были? С чего вдруг кто-то озаботился безопасностью Гарану?» «Откуда бы я что-то узнал, ваше высочество?» — пожал он плечами. «Я всего лишь Центурион, которого постоянно нагружали заданиями». «Скорее всего, юрисы перестраховываются, милорд», — заметил Гарану, стоящий за моим правым плечом. «Если я исчезну, вами будет проще манипулировать». «Если смотреть со стороны аталийской знати, то, наверное, так и есть. Только вот какое до этого дело юрисам? А им точно есть дело, раз они послали сюда аж наследника рода. 6 звезд у парня. Точнее, уже мужчины, но...» «Черт, из-за этой памяти крови у меня восприятие возраста сильно сдвинулось». В любом случае, для 27 лет это весьма достойный результат. И что по итогу выходит? Род Юрисов посылает ко мне в подчинение не абы кого, а наследника с 6 звездами. Тот самый род, который вместе с голландцами бился против Стратусов и Невиев за власть в королевстве. И проиграл. Понятное дело, что противоборствующих родов с обеих сторон было больше, но эти 4 основные. Уж не знаю, насколько они преданы короне, в этом вопросе слишком много нюансов, но то, что они против Стратусов — факт. Из-за одного только этого я не могу послать куда подальше молодого Юриса. Все-таки его род первый на роль союзника, когда я вернусь в Атолу. Правда, я не совсем понимаю, зачем посылать ко мне аж наследника. Ну ладно, предположим, он реально тупенький, что под вопросом, ибо верить парню на слово я не намерен. Но если так, то наследник из него получается не очень. В этом случае можно и отослать, однако я все равно не вижу смысла рисковать очень перспективным магическим воином. Слишком все подозрительно. Они его что, в жертву мне принесли? Я бы такого полугения из дома не выпустил. «Поведай мне, Юрис, каким оружием ты пользуешься?» — вздохнул я, сдавшись понять ход мыслей старших Юрисов. «Никаким, ваше высочество!» — ответил он бодро. Первой мыслью было то, что он реально дурачок. Зачем скрывать очевидную вещь? И только через пару секунд я догнал. «Ты рукопашник?» — удивился я. «Ну да», — ответил он, как будто это само собой разумеющийся факт. «То есть так и есть, ваше высочество?» «Офигеть! Я за свою жизнь ни одного рукопашника не видел, только слышал о них. Довольно редкие зверушки». «Да уж, в строю тебя будет сложно использовать», — пробормотал я задумчиво. «Не надо меня в строй, ваше высочество», — попросил он осторожно. «Дед говорил, что моя сила раскрывается в бою один на один и малых группах». «Рад за тебя», — произнес я, не зная, что на это ответить. «Слушай, не мог бы ты подождать моего ответа во дворе? Там скамейка есть, иди посиди». «Слушаюсь, ваше высочество», — вскочил он со стула. Дождавшись, когда за парнем закроется входная дверь, обратился к Каспию. «Он реально тугодум или притворяется?» «Вы же его видели, ваше высочество. Парень точно не великого ума», — пожал он плечами. «Если честно, пока ничего такого не видел», — качнул я головой. «Потому и спрашиваю. Ты с ним все-таки месяц путешествовал?» «Чуть больше, но да», — покивал он, тяжко вздохнув. «Немного узнать его успел. Если не вдаваться в подробности, то этот парень и правда не выдающегося ума. Но и дураком его назвать сложно. В общем, он из тех, кто часто подтупливает. Либо парень чертов гений актерской игры». «Хорошо», — прикрыл я глаза на пару секунд. «Пока отложим вопрос с Юрисом. Какие конкретно тебе указания дали?» «Найти вас и уговорить вернуться в Атолу», — ответил он. «После чего со всеми почестями сопроводить». «А, ну да, точно», — вспомнил он. «У меня прямой приказ легата без вас не возвращаться». «С этим разобрались», — кивнул я. «Хочу уточнить, ты правда здесь вместе со своей манипулой?» «Так и есть, ваше высочество», — подтвердил он. «А с деньгами что?» — спросил я, после чего, обернувшись, бросил. «Хватит у меня за спиной стоять, садись уже». «Если вы о казенных деньгах, то все не очень», — поморщился Аспий. «На дорогу нам монет подкинули, но как получать довольствие, так и не сказали. Сколько бы я ни бегал по казначейству с вопросом, ответ всегда был один. Не затягивай задание, денег хватит». «Но даже их не хватило. Благо вы мне кристалл тот отдали. У меня его быстро выкупили, так что в целом проблем с деньгами у нас нет». «Вот ведь хитрожопые уроды», — покачал я головой. «Плевать, с этой проблемой разберемся. Не дело, когда легионер свои деньги тратит. Меня больше волнует, что вы здесь делать будете». «Что прикажете, то и будем», — ответил он безразличным тоном. «Но лучше что-нибудь придумать. Легионер без дела — жирный легионер, а жердяи на поле боя не выживают». «Ох-охо», — устало выдохнул я. «Привалило проблем. Ладно, хрен с ним, разберемся. Пока возвращайся к себе, а я подумаю, что делать. Завтра, хотя... Надо бы еще к мэру сходить. Давай послезавтра. Заходи ко мне в это же время». «Как скажете, ваше высочество», — произнес он, поднимаясь из-за стола. «Я ведь могу идти?» Выглядело это, конечно, нагловато. Чую, придется провести еще одно обучающее мероприятие в глаз. Но потом. «Иди уже», — махнул я рукой. «И, кстати, если делать нечего, можешь со своей манипулой к северным воротам сходить. Потренируйтесь». «Уверены, ваше высочество?» — засомневался он. «Я слышал о тренировках у северных ворот, но, боюсь, будет сложно скрыть тот факт, что мы из 8-го легиона. К тому же», — состроил он скептическую мину, — «какой смысл в тренировке с гражданскими? Разве что для повышения чувства своей важности. Так мы и без этого в себе уверены». «Аспий», — положил я подбородок на ладонь, — «какой же ты все-таки...» «Сходи туда, уверяю, тебе понравится». «Сильно сомневаюсь, ваше высочество», — усмехнулся он. «Я только глаза закатил. Насчет твоих бойцов я тоже сомневаюсь, а вот такой мазохист, как ты, будет визжать от восторга».